Глава 23. Воспитывать — самая трудная вещь. Думаешь, ну все, теперь кончилось. Не тут-то было, только начинается. Михаил Юрьевич Лермонтов, поэт. С другой стороны, помимо ангелов, у меня были еще и тетя с дядей, которые вполне себе искренне переживали за мой хулиганистый нрав и старались при каждой удобной возможности прочитать мне нотацию о том, как прекрасно быть хорошим мальчиком и как ужасно быть плохим. Случалось это чаще всего после того, как воскресная воспитательница жаловалась им на мое несносное поведение, дескать, этот ваш Олег и такой, и сякой, и этакий, и розетакий. Мне ее даже неловко было слушать. Вот, думаю, трындеть гораздо, корова, и как ей только не стыдно. А после педагогического нытья сволочной ябедницы, дядя Вася с тетей Лидой обычно недовольно хмурились, мрачнели, становясь чернее тучи, а затем клятвенно обещали надзирательнице принять по отношению ко мне самые безотлагательные меры воспитательного характера. В такие минуты я понимал, что скоро на меня прольется целый поток всевозможных внушений, наставлений и увещеваний, и они не заставляли себя долго ждать. Начиналось все с тети Лиды, которая сильно поднаторела со мной в том, что касалось ведения душеспасительных бесед. Можно сказать, я был ее излюбленным тренажером в этом нелегком деле. Тяжело и надрывно вздыхая, она жалобным голосом высказывала мне свои претензии. «Ну как же так, Олег? Нам уже стыдно приезжать в школу. Как не начнешь разговаривать с воспитательницей, так все время выясняется, что Сукаченко опять чего-то натворил или вляпался в какую-то дурную историю. И ладно бы был дураком, так ведь нет. Все учителя говорят, что ты способный мальчик и мог бы учиться на отлично, если бы захотел, а вместо этого от тебя одни проблемы. Сколько ты еще будешь нас мучить своими хулиганскими выходками?» Я сидел, низко понурив голову, не меньше тети, расстроенной своим отвратительным поведением, и угрюмо изучал носки своих дырявых ботинок, как будто увидел их в первый раз. Мне совершенно нечего было ответить ей на эти заслуженные упреки. «Олег, ну неужели ты не можешь вести себя нормально?» — взволнованно продолжала вопрошать меня тетя Лида. «Могу», — мрачно сопел я, нахохлившись, как воробей, которого застукали на краже зерна. «А почему нам тогда все время на тебя жалуются?» «Откуда же мне знать?» — удивленно восклицал я, и в самом деле не понимая, зачем взрослые занимаются столь подлым доносительством. «Наверное, не просто так?» — голос тети твердел. «Какого черта ты разорвал вчера подушку в палате и кричал, разбрасывая перья: «Первый снег, первый снег»?» Потрясенный открывшимися фактами моих бесчинств, я съеживался еще сильнее. Блин, эта гадина воспиталка им все рассказала. Не в силах более поддерживать малоприятную для меня беседу, я окончательно замыкался в себе и молчал, как партизан на допросе. Тут уже к разговору подключался дядя Вася. У него была своя методика прогрессивного воспитания несмышленого отрока. С первоначалу он подолгу смотрел на меня, пока я не начинал под его взглядом нервно елозить и чувствовать себя ужасно виноватым, не осознавая, правда, еще в чем именно. Потом дядя Вася горестно качал головой, будто обращался к человеку, вне всякого сомнения, уже почти пропащему, и тихо говорил: «Имей в виду, Олег, если ты продолжишь так себя вести, то я за твое будущее гроша ломаного не дам. Ты слышишь меня? Не надо ковыряться в носу, когда я с тобой разговариваю. Пропадешь ведь не за понюх табаку, дурашка. Будешь улицы мести, потому что такому бандиту, как ты, никакой нормальной работы не доверят, и сдохнешь в результате где-нибудь под забором». «Ёпарасоте», — думал я, — «как же любит дядя Вася сгущать краски. Что за апокалипсические картины рождаются в его голове?» Читать нотации Василий Макарович просто обожал и делал это с плохо скрываемым удовольствием. Его, что называется, хлебом не корми, дай поездить кому-нибудь по ушам. Я знал за ним такую странную особенность и с пониманием к ней относился. Иногда мне казалось, что даже если я встану и уйду, он и тогда найдет, что сказать пустому месту. «Ты уже не маленький, Олег», — продолжал выговаривать мне дядя Вася, «и должен, по идее, браться за ум. В конце концов, тебе не 5 и даже не 7 лет, а целых 10. В твоем возрасте люди уже задумываются о будущем. Так что заканчивай, братец мой, баловаться и принимайся за учебу». Меня все эти его песнопения крайне расстраивали. Как это не баловаться? А что же тогда делать в моем возрасте? Я совершенно не считал себя взрослым и надеялся еще какое-то время побезобразничать, тем более что никакого ума я тогда у себя не замечал, и браться мне было абсолютно не за что. Но дядя Вася не унимался. «Учти, Олег, я всю жизнь проработал на руководящей должности, а потому авторитетно тебе заявляю». Тут он со значением поднимал указательный палец и начинал трясти им перед моим носом. «Будешь учиться — выйдет из тебя толк. Станешь уважаемым в обществе человеком. Продолжишь хулиганить и лениться, все пойдет прахом, и плохо закончишь ты никудышную жизнь свою. В общем-то, говорил он правильные вещи, но поскольку я слышал их уже 1000 раз, то никакого впечатления они на меня не производили. Одним словом, прочитав мне коротенькую минут на 40 лекцию о благотворном влиянии на человека всего хорошего, вопреки всему дурному и плохому, дядя Вася требовал от меня торжественной клятвы больше никогда не расстраивать их с тетей Лидой. Я и сам понимал, что надо вести себя как-то получше, что ли, и к окончанию нашего изматывающего разговора был почти уверен, что так оно отныне и будет. Но затем какая-то неведомая сила снова и снова заставляла меня ввязываться во всевозможные авантюры. «Ну, пообещай нам, что больше такого не повторится», — упрашивали меня с озабоченным видом вконец уже отчаявшиеся родственники. Я с тяжелым сердцем обещал, грустно осознавая, что все это вранье, и продержусь я, увы, недолго. У меня и вправду не было никакого желания лишний раз огорчать своих дядю и тетю, но что поделать, если я жил в таком месте, где хулиганство признавалось высшей доблестью? С кем поведешься, как говорится, от того и наберешься. Хочешь, не хочешь, а тебе приходится лихоманить просто потому, что как раз это и считается в интернате нормой, в отличие, скажем, от хорошей учебы, которую все в гробу видали. Собственно, я и не думал никогда делать ничего плохого специально, у меня просто так получалось. Вернее сказать, у нас получалось, потому что действовали детдомовцы всегда сообща. Если с каждым из ребят по отдельности еще можно было как-то сладить, то все вместе мы представляли абсолютно неуправляемую и разрушительную силу, которая корежила все вокруг. Нельзя сказать, что я уж совсем махнул на себя рукой, как это иногда представлялось моим бедным родственникам. Время от времени я пытался анализировать свое поведение и с сожалением понимал, что совершенно неисправим. У меня была куча недостатков и ни одного достоинства. Я был необычайно вспыльчив, до невозможности упрям, пугающе категоричен, да к тому же еще и страшно груб местами. Ну, кому такой воспитанник понравится? Мне даже порой было жалко взрослых. Это как же им со мной не повезло, думал я. Но такова уж, видать, была моя доля — огорчать тех, кто ко мне хорошо относился. Я почти смирился с этим, и лишь одна мысль периодически сверлила мой мозг. Если я сейчас такой мудак, то что же будет со мной через несколько лет? Ведь люди с возрастом становятся только хуже. Честно говоря, это были не мои умозаключения. Так нам говорили детдомовские воспитательницы. Но где-то в глубине души я понимал, что, в общем-то, они правы. У меня и в самом деле не было ничего такого, за что можно было бы уцепиться и вытащить человека из этой трясины. С другой стороны, взрослые тоже хороши. Чего правду скрывать? Прямо скажем, хитро сделанные товарищи. Я еще, будучи совсем маленьким, заметил, что когда нашим воспитателям что-то было нужно, например, добиться от нас примерной дисциплины, они говорили: «Ребята, вы уже взрослые и вести себя должны по-взрослому, серьезно и ответственно». Во всех же остальных случаях педагоги нас ни во что не ставили, считая, что мы еще глупые дети, а значит, не имеем права ни на собственный голос, ни уж тем более на самостоятельные поступки. Причем чаще всего они думали не о том, как с помощью воспитания сделать из ребенка человека свободного, а лишь о том, как превратить его в ученика удобного. Взрослые хотели подогнать нас под себя, под свои представления о том, какими должны быть хорошие дети. Чтобы мы стали максимально послушными, безропотными и не доставляли им никаких хлопот, то есть вели себя так, как угодно воспитателям, но ни в коем случае не воспитуемым. Что это вообще за странное существо, ребенок послушный? Нахрена он нужен? Если вы хотите получить кого-то, кто бы мог беспрекословно выполнять все ваши команды, заведите себе лучше собачонку и дрессируйте ее, сколько вам влезет. Зачем живого и непоседливого ребенка превращать в циркового уродца? Дети должны, я бы даже сказал, обязаны быть непослушными. В этом как раз и заключается их главная прелесть. Давайте признаемся, взрослые нередко мучают детей под предлогом того, что желают им добра. Разумеется, никто не сомневается в том, что они хотели бы для них только лучшего. Но зачем же загонять маленького еще человека в счастье железной рукой? Разрешите ему хотя бы в отрочестве побыть самим собой, потому что во взрослом возрасте этого уже может и не случиться. Позвольте ребенку совершить все причитающиеся ему глупости, как это делали и вы когда-то. Не отнимайте у него единственную возможность прожить свое детство со всеми его великими плюсами и минусами. Помню, как я первый раз в жизни попробовал мороженое. Это было, если память мне не изменяет, во 2-м классе. Дядя Вася тогда, пытаясь испробовать все средства, супротив моего бандитизма в школе, пообещал, что если я буду хорошо себя вести всю неделю, то он мне сделает роскошный подарок съедобного свойства. Сильно заинтригованный, я решил постараться ни разу не накосячить до его следующего приезда. Вы не представляете, какого труда мне это стоило. Я объявил мораторий на все свои вредоносные забавы, простил всех бывших и будущих недругов, сделался тише воды и ниже травы, и в оконцовке, чуть не сдохнув от смертельной скуки, зарекомендовал себя с самой что ни на есть положительной стороны. Через неделю Василий Макарович прибыл в интернат и первым же делом отправился к воспиталке выяснять, как ведет себя наш маленький террорист. Она, понятное дело, сказала, что гораздо лучше обычного, что ее немало удивило. После этого дядя Вася, чрезвычайно обрадованный моим неожиданным исправлением, которое он уже и не чаял увидеть, торжественно вручил мне мороженое Бородино за 48 копеек. С тех пор я влюбился в него без памяти. Не в дядю, конечно, а в мороженое. Единственное, что мне не нравилось, это то, что из-за него надо было отказывать себе в хулиганских удовольствиях. «Но почему мы должны ограничивать себя для того, чтобы получить что-то хорошее?» – расстроенно думал я. «Почему мороженое не дают ребенку за то, что он балуется? Ведь это гораздо веселее и интереснее. Ах, как бы было здорово, набедокурил, получай заслуженную награду, такую же приятную, как и сама шалость». Надо сказать, что дядя Вася в принципе относился ко мне очень лояльно. Он никогда не повышал на меня голоса и уж тем более не поднимал руку, предпочитая ограничиваться лишь проповедями и нотациями. Единственный раз, когда я получил от него звонкую оплеуху, произошел исключительно по моей вине. В тот день, мне было лет 8, я решил первый раз в жизни побриться. Брить на моей гладкой рожице было решительно нечего, но охота, как вы понимаете, пуще неволи. Схватив бритву Василия Макаровича, я тут же, по скудоумию и неумению своему, залил всю раковину красной юшкой. Помню, заходит дядя Вася в ванную комнату, я ему так виновато по-детски улыбаюсь, а сам пытаюсь закрыть руками кровь, которая сочится у меня с висков и подбородка. Ну и получил, конечно, от родственника знатную затрещину. Однако я на дядю не в обиде, сам виноват, что из-за своего дурацкого стремления поскорее стать взрослым, чуть было не исполосовал себя бритвой. Кстати, вот почему, на мой взгляд, дети так стремятся повзрослеть. Им кажется, что, став старше, они наконец-то избавятся от мелочной опеки взрослых и смогут делать все, что им заблагорассудится. Маленькие глупые имбецилы, они не понимают, что у взрослого человека свобода еще меньше, чем у ребенка. Больше всего дядя Вася опасался не того, что я случайно зарежу сам себя в результате преждевременного бритья, это, как выяснилось, не так-то просто сделать, а того, что свяжусь с какой-нибудь дурной компанией и начну пить и курить. Не дай бог увижу тебя с сигаретой или пьяным, накажу очень серьезно, так и знай, часто говорил мне Василий Макарович. Но это он зря переживал. Ни курить, ни пить мне в интернате почему-то не хотелось. А вот плохая компания окружала меня с самого детства, и самым плохим в ней считался я. И все-таки мне повезло с родственниками. Они хоть как-то пытались меня вразумить и наставить на путь истинный. Рядом с другими детдомовцами не было вообще никого, кто бы мог заинтересованно поучаствовать в их жизни. И подобное тотальное одиночество самым негативным образом сказывается на судьбе ребят. Ведь за спиной обычного домашнего ребенка всегда стоят его любящие родители. Они – его надежная защита и опора. Он знает, что, как бы тяжело ему не было в жизни, родители поддержат и помогут в самой сложной и, казалось бы, безвыходной ситуации. Они не дадут упасть и пропасть своей кровиночке. Ребенок все время находится как будто под защитным колпаком, оберегающим его от всяческих бед. Не так обстоят дела с детдомовцем. Рано осиротев, он вдруг понимает, что остался совершенно один в этом мире. Разумеется, вокруг него находятся какие-то воспитатели-надзиратели, но все они, как правило, совершенно равнодушны к его чаяниям и заботам. Да и глупо было бы ждать от чужих людей какого-либо искреннего участия и сочувствия, ведь кто мы есть, по сути? Так голодьба перекатная, без роду, без племени. Нас даже собственные родители бросили, а мы хотим, чтобы мир нам улыбался. И вот тебя выбросили в открытое поле, а вокруг ни единой родной души. Некому подсказать тебе, куда идти, и на ту ли дорогу ты в результате вышел. Может быть, это та самая кривая тропинка, где не сносить тебе своей головы. Страшно одному в сгущающихся сумерках посреди необъятной степи, а все же двигаться надо, потому что никто за тебя твою жизнь не проживет. Как-то на уроке природоведения учительница рассказывала нам про довольно-таки подлое и нехарактерное в целом для птиц поведение кукушек, которые не стесняются подкидывать свои яйца в чужие гнезда. Не так ли и наши горе-родители переложили свои обязанности по воспитанию детей на плечи государства, подумал я тогда. Что ни говори, а матери-кукушки – это целая проблема для общества, будь то советского или российского. Мало кто знает, что, собственно, круглых сирот, то есть детей, у которых умерли оба родителя, в стране не так много. Подавляющее большинство детдомовцев как раз имеют и маму, и папу. Просто те либо отказались от своих детей, либо же были лишены родительских прав. В древней Спарте, к примеру, слабых и болезненных детей сбрасывали живьем в пропасть. В наше же цивилизованное вроде бы время слабые духом и утратившие всякую совесть родители сдают их в интернат или в детский дом. Но из этой пропасти тоже немногие выбираются. Сколько в детстве я видал девичьих в основном слез, когда какая-нибудь безутешная сирота, горько плача над своей несчастной судьбой, вопрошала в окружающую ее пустоту. «Мамочка, что я тебе плохого сделала? Зачем ты меня здесь оставила?» Да еще и божилась при этом жалобно скуля, что своих детей она никогда в детский дом не отдаст. Как попадают ребята в казенные учреждения, вы уже знаете. Обычно это, ставшее довольно банальным, изъятие детей из семьи, где о них ненадлежащим образом заботятся, мягко говоря. Однако была на моей памяти пара необыкновенных случаев, которые даже на меня, привыкшего ко всему циника, произвели впечатление. Первый можно было бы назвать смешным, если бы он не оказался в финале таким грустным. История эта приключилась с маленькой пигалицей Викой, которая решила побаловать себя игрушками за бабушкин счет. Надо заметить, что та воспитывала внучку одна, поскольку родители девочки куда-то испарились за пару лет до описываемых событий. В тот памятный для старенькой бабуси день, который вполне мог стать для нее последним, любимая внучка вернулась домой из школы в праздничном настроении и с целым ворохом дорогих кукол, плюшевых медвежат, всевозможных сладостей и всего того, что так радует детвору любого возраста. Каково же было потрясение пожилой женщины, когда выяснилось, что все это девочка купила на деньги, украденные из ее заначки. Однажды маленькая девочка увидела, куда бережливая бабушка складировала свои грошики, и решила, что поскольку все лучшее надо отдавать детям, а она не раз слышала это от взрослых, то добрая бабуля будет необычайно рада ее новым игрушкам. Но бабушка не оценила чересчур игривого настроения своей внучки и сдала ее в детский дом, объяснив это подступившей вдруг немощной старостью и хроническим отсутствием средств. Другой же случай касался моего одноклассника Шурыгина Миши. Его вообще в двухмесячном возрасте случайно обнаружили на помойке, принесенном туда чуть ли не в авоське, то есть мамаша ребенка не нашла в себе силы дойти даже до больницы, снесла малыша к выгребной яме. Эту мерзавку, конечно, вычислили и даже осудили, но каково потом было узнать ребенку, что его выбросили на мусорную свалку вместе с объедками? Какому-нибудь обычному человеку из благополучной семьи такого потрясения хватило бы на всю оставшуюся жизнь, но для многих детдомовцев подобный трагический жизненный старт является лишь началом их дальнейших злоключений и хождений по мукам, а вполне себе предсказуемый мрачный финиш означает конец беспрерывных страданий. Люди часто вспоминают и к месту, и не к месту про знаменитое выражение Достоевского о всей гармонии мира, которая не стоит слезы одного замученного ребенка. И хватает же им охоты заниматься пустопорожней болтовней. Да горючими детскими слезами давно уже можно затопить весь мир, а взрослым хоть бы хны. Кто и когда обращал на них внимание? Но не будем о грустном, а пойдем потихонечку дальше рассказывать о вещах еще более ужасных.